даже в русских правительственных кругах. Они отравили последние годы жизни Рачковского. Этому заслуженному провокатору, у которого на совести было больше, чем достаточно своих собственных преступлений, пришлось расплачиваться за Зефа, с которым он почти никаких сношений не имел, и к которому он относился с большим, чем кто-либо другой из полицейского мира, подозрением. В связи с делом Азефа он был взят под надзор, у него был произведен обыск. Еще хуже пришлось Герасимову. Он, гордившийся тем, что только благодаря ему правительство раздавило революцию 1905 года, едва-едва ушел от прямого предания военному суду. Вскоре после разоблачения Азефа Герасимов уехал в длительный отпуск. В течение 4 лет своего пребывания на посту начальника охранного отделения в Петербурге он ни разу не брал отпуска и теперь собирался получше отдохнуть. В этот момент он был на вершине своей славы. Столыпин целиком воспринял его точку зрения на дело Азефа и публично взял последнего под свою защиту с кафедры Государственной Думы. Уезжающему Герасимову было обещано по возвращении место товарища министра внутренних дел с поручением руководить всей полицией в империи. Но ко времени его возвращения все переменилось самым радикальным образом. К подозрениям, возникшим в связи с делом Азефа, прибавились подозрения, возбужденные делом Петрова. Этот последний был молодым социалистом-революционером. Он сидел в тюрьме, когда была раскрыта роль Азефа. Ему грозила каторга. Для того, чтобы спасти себя и своих ближайших друзей, под свежим впечатлением от дела Азефа, он решил прикинуться готовым поступить на службу в полицию. Он имел успех, и полиция помогла ему в организации побега. Одновременно было освобождено несколько его ближайших друзей, которые должны были помогать укреплению его положения в партии. Но за границей, куда Петров выбрался немедленно по выходе на свободу, он рассказал о своих сношениях с полицией, правда, в сильно романтизированном виде, и предложил себя целиком в распоряжение партии для того, чтобы искупить свою ошибку. Предложение его было принято, и он получил поручение организовать убийство того самого Герасимова, который вел с ним переговоры о вступлении на полицейскую службу. С этим поручением Петров и его личные друзья и отправились в Петербург. Но увидеться с Герасимовым Петров уже не мог. Последний уже не имел касательства к активной полицейской работе и стоял под подозрением в связи с делом Азефа. Сношение с Петровым вел преемник Герасимова на посту начальника петербургского охранного отделения полковник Карпов. Тогда Петров организовал убийство этого последнего, а на допросах после ареста заявил, что совершил это убийство по прямому совету Герасимова. Это было ложное показание, специально для того сделанное, чтобы скомпрометировать Герасимова в глазах правительства. К такому выводу заставляет прийти самая придирчивая проверка обстоятельств дела, как они были видны с обеих сторон, со стороны полиции и со стороны революции. В показаниях Петрова не было никаких доказательств. Это был голый оговор. И тем не менее, обстановка, создавшаяся в правительственных кругах после разоблачения дела Азефа, была такова, что очень многие этому голому оговору были склонны верить. Сам Петров был в срочном порядке